Глава 17. Опальный ноид. Чем выше поднимались они к нависающим скалам, тем тревожнее становилось на душе у Нади. По всему получалось, что они идут как раз туда, где в пещере остались ее ждать Гор с раненым Наносом. Почему-то ей не хотелось, чтобы Арадан их увидел. Во всяком случае, сейчас пока не привел ее к Селаданам. Впрочем, она успокаивала себя тем, что наверняка эта пещера здесь не единственная, и старейшина идет к какой-нибудь другой. Но надеждам девушки не суждено было сбыться. Арадан остановился у входа в ту самую пещеру, откуда они с Сейдом вчера выбрались. Сейд, разумеется, тоже это понял. Вот только своим особенным чутьем уловил он кое-что еще. «Я их не чувствую», — сказал пес. «Что?» — отозвалась вмиг похолодевшая Надя. «Кого не чувствуешь? Наших? Кого же еще?» — буркнул пес, но тут же поспешил добавить. «Может, перебрались глубже?» «Зачем?» — с трудом сдерживаясь, чтобы не сделать это вслух, закричала девушка. «Зачем им это понадобилось? Нет, их кто-то нашел. Успокойся, паника все равно не поможет». А перебраться они могли по многим причинам. Стало ночью холодно, услышали чьи-то шаги снаружи. «Мало ли, вот зайдем внутрь, и я их найду». Старейшина, удивившись Надиной задержке и ее изменившемуся лицу, спросил: «Что с тобой? Боишься замкнутых пространств или темноты? Не стоит. Здесь большие пещеры, и у меня с собой факелы». Арадан снял с плеча узкую кожаную сумку и достал из нее две толстые палки, которые девушка сначала приняла за дубинки. С одного конца они были обмотаны то ли тряпьем, то ли мхом, от которого шел густой смолистый запах. «Держи!» — протянул ей один из факелов старейшина и достал из маленького мешочка на поясе кремень и кресало. «Там не очень темно, в этой пище...» Начала говорить девушка и тут же закусила язык, мысленно ругая себя самыми последними словами за то, что проговорилась. «А ты откуда знаешь?» — с прищуром глянул на нее Арадан. «Ну, тут же вход», — начала выкручиваться Надя. «В пещеру дневной свет попадает. Возле входа попадает немного. Но солнце за тучу зайдет, вот и не увидишь ничего. А чуть дальше отойдешь — совсем темно. Пещера большая. Так что лучше с собой свет нести, не помешает, а то внутри мало ли что приключится. Не успеем зажечь». Девушка хотела было спросить, что именно может приключиться внутри, но, вспомнив составную гадину, напавшую на гору, промолчала. Да и старейшина все-таки лучше нее знал, как здесь себя вести и что делать. Когда оба факела запылали, Арадан призывно кивнул Наде и шагнул в темноту прохода. Девушка почувствовала, как задрожали, став ватными, ее ноги. Ей сделалось невыносимо страшно, словно, войдя сейчас в пещеру, она могла увидеть что-то по-настоящему ужасное и жуткое. Но на самом деле она боялась обратного, того, точнее тех, кого она там не увидит. Неужели Сейд прав? Неужели Нанос и Гор исчезли? Но что тогда делать? Понятно, что пес успокаивал ее, сказав, что мужчины перебрались глубже. Как они могли перебраться? У старика совсем не осталось сил, чтобы перенести Наноса. Но что толку было гадать и сокрушаться? Зачем оттягивать неизбежное? Ведь от того, что она будет стоять здесь, снаружи, ничего не изменится. И если Наноса с Гором в пещере нет, то они от этого все равно там не появятся. Надя вдруг вспомнила, что давно, еще на подводной лодке, читала в одной научно-популярной книге так называемую «кошку Шрёдингера». Подробности она уже не помнила, но суть этой истории была в том, что там проводился некий мысленный эксперимент, в котором некую условную кошку сажали в ящик и туда же помещали ампулу с очень сильным ядом. Еще там было какое-то устройство, которое в течение часа с вероятностью в 50% разбивала эту ампулу. То есть через час кошка внутри ящика была с равной вероятностью или жива, или мертва. Поскольку, не заглянув в ящик, этого было не определить, кошка как бы становилась живой и мертвой одновременно. И так получалось, что тот, кто открывал ящик и убеждался, выжила или умерла кошка, как раз и становился или убийцей животного, или его спасителем. Девушка понимала, что этот пример относится к области философии и к реальной жизни вообще, а к данной ситуации, в частности, никакого отношения не имеет. Но все равно, ей сейчас казалось, что пока она не зашла в пещеру, ее раненый муж и старый варвар, по крайней мере, хоть с какой-то долей вероятности, находятся там. А стоит ей войти и никого там не увидеть, в общем, тогда виноватой в этом и станет она сама. «А ну, не дуркуй!» Вслух, хоть и негромко, зарычала она на себя. «Сама ты, кошка драная, лохудра сухопутная!» Остатки мозгов растрясла уже истеричка и решительно нырнула в проход. Глаза не сразу привыкли к темноте, несмотря на факелы, которые освещали лишь пространство вокруг себя, погружая остальную часть пещеры в кажущийся еще более глубоким мрак. Однако же, не разглядев все как следует, Надя уже поняла, что пещера пустая. Она судорожно выдохнула, подавив невольный стон отчаяния, и заметила брошенный искоса взгляд стоявшего рядом Радана. По губам его пробежала ухмылка. Чуть сощурились глаза, все стало ясно. Старейшина догадался, что именно здесь и прятались ее друзья. Однако старик не стал комментировать свою догадку. Вместо этого он поднял выше факел, поднес ко рту вторую ладонь и звучно крикнул. «Силадан! Силадан! Силадан! Я пришел! Я пришел! Я пришел! Выходи!» «Что?» — резко повернулась к старейшине Надя. «Силадан прячется здесь? А почему тебя это удивляет?» — усмехнулся старейшина. «По-моему, очень подходящее место, чтобы прятаться. Тебе так не кажется?» Девушке показалось, что Радан подмигнул. Но, скорее всего, это было просто игрой пляшущего света от пламени факелов. «Не знаю», — замялась Надя. «Наверное». И чтобы увести разговор от скользкой темы, спросила. «Но почему именно здесь, в этой пещере? Ведь их, как я понимаю, много вокруг?» «Много», — кивнул старейшина. «Но дело в том, что именно эта пещера считается у саамов священной. Открою тебе один из наших секретов, чтобы ты поверила в мою искренность и отвечала мне тем же. Именно здесь, в глубине этой самой пещеры, находятся залежи волшебного камня, защищающего людей от радиации». Девушка вспомнила про оберег и невольно прижала к груди руку. «Вот как?» — сразу догадался обо всем Радан. «Нанос отдал тебе оберег? Получается, ты знаешь про эти камни? Тем лучше. Значит, уже понимаешь, что я это не выдумал». «Да, знаю. Но какое отношение имеют камни к месту, где вы решили спрятать Силадана?» «Я же говорю, пещера считается священной. Сюда просто так в одиночку никто не ходит. И потому, что это строго запрещено делать без Нойда, и потому, что просто этого боятся. Ведь и кроме камней здесь достаточно странных вещей. Льется непонятно откуда, будто из самых стен свет. Исходит вдруг откуда-то из глубины непонятные зарницы, как будто внизу под землей полярное сияние полыхает. Слышатся жуткие звуки, да и других странностей хватает. Часто здесь ни с того ни с сего людей вдруг охватывает беспричинный страх. Они начинают паниковать, метаться, убегая порой не к выходу, а наоборот, вглубь пещеры, где начинают блуждать по многочисленным туннелям и наверняка остаются в подземном лабиринте. «Не бойся», — подал голос Сейд. «Он нарочно тебя пугает. Он догадался, что наши прятались здесь, и теперь хочет, чтобы ты это ему сказала сама. Но Гор, если бы и побежал куда-то от страха, то один. Нанос бы просто не смог этого сделать». «Я понимаю, спасибо тебе», — — мысленно ответила Надя мохнатому другу, а вслух спросила у старейшины. «Ну как Селадан смог здесь прожить несколько месяцев без пищи?» «Почему без пищи?» «Я приношу ему еду». «Вы? Приносите?» «И Парсыкин вас ни разу не выследил?» «Парсыкин трус», — презрительно скривился Ародан. «Как-то раз он заинтересовался противорадиационными камнями и велел мне показать, где находятся залежи. Перед этим я его, конечно, как следует просветил насчет легенд, связанных с этой пещерой. Сгустил, конечно, краски, но в меру. Для большей достоверности еще и про энциклопедию Борченко добавил. Ну, ты этого не знаешь». «Почему же не знаю?» — возмутилась Надя, вспомнив недавнюю беседу на эту тему с Гором. «Как раз знаю. Это было больше 100 лет назад. Борченко тоже этой пещерой интересовался. Но что ему удалось узнать, неизвестно. Материалы экспедиции пропали, а самого ученого расстреляли враги. Откровенно говоря, подробности девушка забыла. Пришлось домысливать от себя». «Враги!» — усмехнулся Ародан. «Можно, конечно, и так сказать. Но вообще-то ЧК расстреляла. Одна из важнейших структур советской власти». «Ну, зачем?» «А затем, наверное, что слишком много узнал». «Ну, тут можно только гадать. А вот о том, что членов экспедиции, едва они сунулись в пещеру, обуял дикий, беспричинный страх, сведения все же просочились. Разумеется, я Парсыкину это между делом поведал. Да еще выбрал для экскурсии пасмурный день, чтоб потемнее было, посумрачней. В общем, перетрусил он еще на подходе. В саму пещеру заходить не стал. Отговорился какой-то ерундой, что передумал, дескать, не хочет на глупости время тратить. Но я-то видел, как у него поджилки тряслись. А может, он и впрямь почувствовал что-то. В общем, я убедился, что сюда Парса Коска больше не полезет. Один-то уж точно. И подвел все свои разговоры о пещере к логической развязке. Мол, саамы свято верят, что в горе обиталище духов. А коли так, их надо задабривать. И дело это, между прочим, Нойда. Иначе жители Сыта его не поймут, и намекнул сразу, что понимаю, что как великий Нойд занят, поэтому могу взять эту почетную обязанность на себя, чтобы периодически, скажем, пару раз в неделю, носить в пещеру дары. Парса Коска эту идею с радостью подхватил и даже выступил на завтра перед народом с речью, во время которой назначил меня официальным носителем даров духом пещеры, что мне и требовалось. Так что еду для Селадана я стал носить на практически законных основаниях. «А вы жук!» — с оттенком уважения сказала Надя. «А то!» — горделиво задрал бороденку старейшина. И тут из темной глубины пещеры послышался зычный, эхом отобразившийся от стен и сводов голос. «Зачем звал?» «Зачем звал?» Надя невольно ойкнула и отшатнулась назад, едва не отдавив лапы Сейду. Из темноты в очерченное светом факелов пространство вошел, а вернее, как показалось девушке, проступил, словно нечто призрачное, на глазах обретающая плоть, седовласый старец. Его морщинистое лицо было, как и у Ародана, почти безбородым, покрытым лишь только редкими кустиками седой растительности, хотя волосы тоже седые, густыми волнами не спадали из-под сделанного из оленьей шкуры колпака ниже плеч. Одет старик был в подобие длинного халата, но даже на глаз был очень толстого, наверняка тоже из шкуры, только мехом внутрь. Его одеяние было расписано узорами, возможно, цветными, хотя оранжевый цвет пламени делал их черными. Одеяние украшали навешанные на нем костяные и деревянные бляшки. Понизу сплошной полосой шла длинная бахрома, но больше всего поразил Надю широкий пояс старца. Судя по всему, он был кожаным, обшитым в длину полосами 3 цветов, которых при таком освещении тоже нельзя было разобрать. В центре пояса одно над другим крепились 3 металлических кольца, а справа и слева от них располагались по 3 вышитых ромба. И что выглядело полнейшим диссонансом с этим сказочным образом, старик держал в руках автомат. причем не просто держал, а определенно собирался открыть из него огонь. «Силадан, ты чего это?» Заслонив лицо свободной рукой, испуганно воскликнул старейшина. «Это же я!» «А кого привел?» — проворчал опальный Ноид, и тут же взгляд его наткнулся на Сейда. Старик переменился в лице. Наде показалось, что он явно испугался пса. Однако тут же его хищный тонкогубый рот растянулся в злобной улыбке. «Не может быть! Кого я вижу?» «Сегодня определенно удачный день. Оба беглеца все же попали в мои руки. Видимо, духи решили восстановить справедливость, и я охотно помогу им в этом. Наконец свершится то, что не удалось сделать зимой. Я уничтожу этого урода!» Силадан навел ствол автомата на пса. Надя, не раздумывая ни мгновения, а скорее всего и вообще машинально, быстро выступила вперед, загородив собой Сейда. Ее рука при этом тоже будто сама собой потянулась к поясу, за который был заткнут пистолет. Однако девушка тут же остановила свой невольный порыв. Пояс закрывал бушлат, и пока бы она добиралась до оружия и достала его, Силадан все равно бы выстрелил первым. «Где Нанос?» — спросила она вместо этого. «Он жив? А тебе какое дело, соплюха? Ты сама-то кто такая? А ну, отойди!» — дернул стволом автомата Ноид. «Я жена Наноса», — и, не подумав двинуться с места, ответила Надя. «И я хочу знать, жив ли мой муж?» Силадан раскатисто на всю пещеру захохотал. Отражаемый от каменных стен и сводов оглушительный смех старика множился в дикую какофонию, отчего стало казаться, что опального Ноида безумным хохотом поддерживают злые духи Нижнего мира. Даже когда он замолчал, звуки этой адской многоголосицы продолжали какое-то время, медленно затухая, метаться под сводами, пока духи убирались в свою преисподнюю. «Твой муж!» — презрительно выплюнул Силадан. «А ты, значит, жена! Ты меня рассмешила, соплюха! Давно я так не смеялся! За это, пожалуй, я не стану тебя сразу убивать. Может, и чем другим еще порадуешь старика? Я спрашиваю, он жив?» — топнула Надя, понимая, что ей больше нечего терять, а поэтому совершенно не испытывая за себя страха. «Или ты в этой дыре совсем из ума выжил? Слов не понимаешь?» «Ерепенисто!» — одобрительно хмыкнул старик. «Люблю таких!» И в одно мгновение, став снова угрюмым, злобно бросил снова на подачку. «Жив твой заморыш!» «Пока жив!» «Теперь уже ненадолго!» «А где находится?» «Скоро узнаешь!» «Сама сейчас отправишься!» «Туда же!» Надина рука дернулась к поясу, и на этот раз это движение не осталось без внимания Силадана. «Ну-ка, Андрюха, глянь, что там у нее под одеждой?» — сказал Силадан, направив автомат на девушку. «То ли мешает что, то ли просто так чешется. Я ведь могу почесать, если что, попроси только», — подмигнул он ей без тени улыбки. Надя невольно закрутила головой, ожидая появления еще одного человека — Андрея. Но вместо этого к ней подошел Арадан. «Доставай!» — кивнул он на бушлат. «И лучше не спорь». Утробо и глухо зарычал Сейд, но девушка быстро сказала ему: «Тише, родной, сейчас и правда не стоит спорить». И медленно потянувшись одной рукой к пуговицам, другая по-прежнему была занята факелом, спросила уже вслух, чтобы отвлечь внимание мужчин от собаки: «А почему Андрюха? Вас же Араданом зовут». «Араданом я уже здесь стал», — усмехнулся старейшина. «В миру меня Андреем Кожуховым звали». Между тем Надя расстегнула бушлат, и чтобы старик не начал ее обыскивать, сама достала и протянула ему пистолет. У ней мелькнула, конечно, мысль, что можно бы выстрелить в него, развернуться и послать еще одну пулю в Силадана. Но пистолет был на предохранителе. Пока она с ним чухалась, Арадан бы сбил ее с ног, а то и просто сунул бы в лицо факелом. Да и Силадан не стал бы ждать, пока она изготовится к стрельбе. Сам-то он уже готов к ней. Старейшина взял Макарова и принялся крутить его в ладони. При этом девушка заметила, как он перещелкнул предохранитель в положение для стрельбы. Подумав о том, что старик сделал это случайно, не умея обращаться с оружием, Она хотела ему об этом сказать, но тут, опуская ствол автомата, подал голос Силадан. «Ну, что там у нее? Пушка?» «Ай-яй-яй, соплюха! Разве в гости с оружием ходит? Или это подарок для меня? Неси-ка его сюда, Андрюха!» А Радан для чего-то сунул Наде свой факел и направился к Силадану. Девушка, продолжая невольно следить за калашом в руках бывшего Нойда, пропустила момент, когда старейшина передернул затвор пистолета. Услышала лишь щелчок, с которым дослался патрон в патронник, и сразу за ним выстрел. Затем еще и еще. «Что вы делаете?» — завопила, бросаясь вслед за Раданом Надя, хотя и видела уже, что совершенного не исправить. На груди медленно оседающего Силадана расплывались три темных пятна —